Глава 12. Он жил на 5-м этаже. Еще до того, как она свернула на эту улицу, ее посетило предчувствие, что с ней что-то должно приключиться. И однако, если уж быть до конца честной с самой собой, она питала к доктору Родницке только дружескую симпатию с примесью сексуального влечения, но никак не любви, и в этом она была уверена, хорошо себя зная. И тем не менее, в ближайшие часы что-то должно было произойти. Она шла туда с тяжелым сердцем, старалась держаться прямее, тщательно накрасилась. Сегодня она была очень красива. В Неаполе она купила большой букет лилий для отца, шоколадные конфеты для ребенка. В 20:00 позвонила в дверь. Крошечная двухлетняя девочка с огромными черными глазами и босыми ножками, хорошенькая и таинственная, как сказочная принцесса, привстала на цыпочки, поздоровалась с ней и провела в большую буржуазного вида квартиру, произнося по пути целую речь на смеси неаполитанского диалекта, детского лепета и американских слов, в которой Анна сначала ровно ничего не поняла. Они вошли в гостиную с множеством полок, где стояли не книги, их не было, а сотни старинных фотографий. Стены были голубые, на окнах цвели белые герани. В комнате Анна увидела большой белый электрический рояль. «У тебя здесь красиво», — сказала она девочке. «У меня здесь красиво. Как интересно, повсюду белые герани». «Да, интересно, белые герани». Свет падал на белые цветы, и их лепестки отбрасывали его на стены, ярко-голубые, как корпус рыбацкой шхуны. «Меня зовут Анна», — сказала она девочке. «Меня зовут Магдалена. Мама зовет меня Магда, папа зовет меня Лена». «А как ты хочешь, чтобы я тебя называла?» «Как папа». Ее отца срочно вызвали по телефону в больницу. Две неаполитанки, которые присматривали за ребенком, вернулись в кухню, где готовили ужин. Одна из них снова вошла в комнату, неся высокую вазу с лилиями, поставила ее и исчезла так же внезапно, как появилась. Магдалена сидела в кресле, неловко откинувшись назад и тесно сжав коленки. Анна не знала, как себя вести. Она встала, подошла к инструменту, подняла крышку, настроила регистры и клавиатуру и начала играть для ребенка. Девочка смотрела на нее, не мигая, с раскрытым ртом. «Еще!» И она начала раскачиваться в такт музыки. «Еще!» Она отказалась ужинать в кухне, пришлось кормить ее возле рояля. Анна продолжала играть. Малышка не хотела ложиться в постель. Это было ужасно. Едва Анна прекращала игру, как эта крошечная девочка, почти грудной ребенок, глядела на нее с трагической мольбой, чуть не плача. Вернувшийся Леонард тотчас унес Магдалену в ее комнату, чтобы уложить спать. Но та потребовала к себе Анну. «Извините, ради бога», — сказал он. «Она хочет, чтобы вы поцеловали ее на ночь». Ее мать тоже музыкантша. Вероятно, вы напоминаете о ней Лене. Ее мать тоже играет на фортепиано? Очень плохо. Можно сказать, нет. А я играю. По ночам, когда мне не спится, играю. В наушниках. Анна, простите, что настаиваю, но малышка просит, чтобы вы пришли ее поцеловать. Анна встала. Она отворила дверь, оставленную приоткрытой, склонившись над девочкой, спела ей на ушко одну из румынских песен, которую только что исполняла. Потом опустилась на пол рядом с детской кроваткой, продолжая напевать в полголоса и ощущая нежный аромат молока, сливок, сладкой сдобы, всего, чем пахнут маленькие дети. Магдалена глубоко вздохнула и мгновенно погрузилась в сон.